Глава 30. «Кэтрин, попрошу вас ради блага не только вашего, но и нашего совместного в ближайшие минуты воздержаться от публичных заявлений и комментариев». Монотонно бубнил прилизанный дедовский адвокат, глядя на мою невесту цепко сквозь стекла дорогих очечков. «Нам надо пройтись по тонкому льду корпоративного права, ни разу не споткнувшись. Главная мысль нашего совместного визита в ваш департамент персонала. Нам всем только сегодня стало известно, что ваш официальный жених, мистер Ронан Салливан, является родственником Адама Райда, главного конкурента компании, в которой вы работаете. И, свято чтя законы корпоративного права, вы в тот же день увольняетесь, дабы не спровоцировать конфликт интересов. Таким образом, вы предпринимаете все усилия для того, чтобы не подвергнуть ни себя, ни своих будущих родственников потенциальным искам с обвинением в инсайдерстве. Это ясно?» Кэтрин сдержанно кивнула, пока я стискивал ее тонкую руку, боясь отпустить. «А то, мало ли, гоняйся, потом ищи». В первый момент, когда осознал, что она опять сбежала, пыталась, меня чуть не бомбануло. Хорошо, хоть Ронни быстро внес ясность с местонахождением Кэти. И хотелось, ой, как хотелось налететь, наорать, вытрясти душу, спрашивая, да какого хера-то вообще? Неужели она не видела, не чувствовала вот этого всего между нами? А потом вспомнил, что я так-то не первый день с женщинами дела имею. С ними говорить надо, по ушам ездить без остановки. И пусть Кэтрин в один ряд с моими прошлыми завоеваниями не ставлю, но ведь ее исключительность для меня не отменяет то, что она тоже женщина. Моя лучшая, но женщина. А что надо делать в любой непонятной ситуации с женщиной? Правильно извиняться. Пофиг, за что и есть ли повод, извиняйся и целуй. И вот, кстати, впервые в жизни я делал это искренне, а не проворачивал безотказно работающую уловку. Потому что я реально испытываю стыд за весь тот гребаный мир, что так часто ранил и обижал мою девочку. В принципе, мы все основное обсудили, кто, что и когда говорит и как действует. На случай внезапных вопросов лучше предоставить слово мне. И запомните, если я начинаю вопрос, адресованный вам, с обращения к Кэтрин отвечаете утвердительно. Если с мисс Брукс, то отрицательно. «Пожалуйста, никаких «наверное», «возможно», «точно не припомню». Только однозначные ответы, которые невозможно трактовать иным образом. Исходя из имеющейся у меня информации, у нас есть все шансы решить нашу ситуацию без потерь, как для вашей репутации, так и для имиджа компании Riot & Light, чьи интересы, равно как и интересы всех членов семьи моего дорогого друга Адама, я сейчас представляю». «Самым нашим большим плюсом является то, что в нашей истории нет лжи. Но, как вы знаете, выигрывает часто не тот, кто говорит правду, а тот, кто умеет преподнести любое происшествие с выгодной ему точки зрения». «И первым, не забывайте об этом, мистер Шелдон», добавил свой обязательный пятак Ронни. «Бля, я его в первый момент даже не признал на этой парковке. От же демоняка многоликий». «Совершенно согласен, мистер Лоуренс. А посему через час после этой встречи в головном офисе Riot & Light состоится большая пресс-конференция, на которую мы уже пригласили огромное количество репортеров из самых влиятельных газет и с телевидения. И я надеюсь, что наши, партнеры и коллеги уже не успеют опередить нас. Ну что, все готовы?» Моя Кэти была похожа на стрелу, что вот-вот спустят с тетивы. Тонкая, звенящая от напряжения, с гордо расправленными плечами и высоко задранным подбородком. И выглядело это все так, словно моя Гурия-Валькирия строевым шагом прет на линию огня, ведя за собой свою личную гвардию. Собственно, именно так оно и было. И хотя я видел, что ей не по себе и страшновато, и вообще она против какой бы то ни было шумихи вокруг собственной персоны, но ее чувство ответственности не позволит ей просто захлопать растерянно глазками, скривить губки бантиком и сказать «Ой-ой, не могу, не хочу, не буду». О такой напарнице можно только мечтать, везучий засранец ты, Дизель. А пусть кто-то другой мечтает только так, чтобы я об этом не знал. Потому что нехрен мечтать о моей голубоглазой змеючке, все. Отползалась чешуйчатая. Да и я наскакался, хватит уже. «Мисс Брукс, кто это с вами?» Остановили нашу торжественную процессию на входе. «Рамирес, выпишите господам разовые пропуска. Это со мной». Властно отчеканила Кэти, проезжаясь мне этим тоном по нервам возбуждения. «Чш, полежи пока, позже все». «Эти господа прибыли для переговоров с первым вице-президентом». «Да-да, разумеется». Тут же засуетился охранник, и через несколько секунд нам протянули бейджики для посетителей. «Мисс Брукс, вас просит срочно зайти мистер Снаудерс». Подлетела к нашей живописной группе какая-то взъерошенная девица, на что Кэти, не останавливаясь, царственно бросила ей. «Спасибо за информацию, Джулия. Но меня ждет первый вице-президент. Как понимаешь, его срочность стоит у меня в приоритете. Если дело совершенно не терпит отлагательства, то Снаудерсу лучше самому подойти к мистеру Найту. К тому же я абсолютно уверена, что мистер Найт в любом случае пригласит твоего шефа присоединиться к нашей беседе». Девушка, ошарашенно хлопнув пару раз глазами, кивнула и ускакала. «Кэти, как вы оцениваете лояльность вашего босса по отношению к вам лично?» — спросил Шелдон. «Сложно судить, Питер, вы же понимаете, что как бы хорошо он ко мне ни относился, интересы семьи превыше каких бы то ни было личных симпатий. С другой стороны, он единственный, кто после информационного взрыва в соцсетях проявил некое сочувствие и участие ко мне, дав шанс объясниться и по возможности исправить ситуацию». «Ну ладно, раз не совсем мудак, то по роже не получит. К тому же этот человек опять-таки единственный, кто имеет смелость периодически возражать Стефану Нельсону и при этом сохраняет свой пост». «Значит, яйца все-таки имеет, раз не бздит. Плюсик ему в карму еще один». «А кто такой этот Снаудерс и зачем вы так явно намекнули, что он может присоединиться к нашей беседе?» «Это наш HR. Любое увольнение все равно фиксируется в департаменте по персоналу. Я уверена, что даже если бы я не сказала этого Джулии, мой босс сам вызвал бы Снаудерса. А так мы просто сэкономили всем время». Пожала плечами моя суровая бизнес-леди. «Блин, ничего в этой тусне толком не понимаю. Но наблюдать за действом с участием этой тигрицы готов вечно. Даже если это действо не включает в себя раздевание». «Пожалуй, вы правы», — сверкнул стеклами модных очочков адвокат. И тут мы подошли, как я полагаю, к кабинету того самого Найта. И Кэти, решительно постучав, сразу же вошла, не дожидаясь ответа. «Кэти?» Явно удивился, сидевший за огромным столом лощеный хлыщ, но все же приветливо улыбнулся моей кошке. «Эш ты, скалится он. Тебе зубы не жмут, придурок». «Ты уже была у Снаудерса?» «Мистер Найт, добрый день. У меня слишком важное сообщение. И я в первую очередь собираюсь передать его вам. А уж потом только буду общаться со Снаудерсом», — решительно начала Кэти. «Полагаю, как и многие высокопоставленные менеджеры Нельсон энд Санс, вы прекрасно осведомлены о том, что в компании для безопасности сотрудников ведется видеозапись, верно?» Ошарашенный напором моей змеюки хрен только хрипло каркнул что-то неразборчивое и потянулся было к телефону на столе. Но в этот момент дверь без стука отворилась, и вошел еще один белый воротничок. «Сэр, простите, мне передали, что мисс Брукс пошла прямиком к вам, и я решил...» «Снаудерс, вы вовремя присаживайтесь, Кэти, я тебя слушаю». «Благодарю, сэр, с вашего позволения я начну». Она набрала воздуха в грудь, и я тут же приклеился взглядом к лацканам ее офисного пиджачка, что на секунду слегка приоткрыли заманчивую ложбинку, в которую я не далее, как этой ночью, зарывался и... «Эй, не время же, парень, держи себя в руках». «Перед началом нашей беседы я хотела бы представить своих спутников. И начну я, пожалуй, с самого важного. Для меня важного, разумеется. Мистер Ронан Салливан, мой жених». «Услышал, хлыщ, важного для нее. Моя ж ты кошечка». «Как поживаете, джентльмены?» — кивнул я присутствующим. «Далее, мистер Рональд Лоуренс, продюсер шоу «Адские механики», с которым Нельсон энд Санс намеревается заключить договор о рекламе производимой продукции. И одновременно законный представитель мистера Салливана, моего жениха, которого, собственно, и планировали снимать в рекламном ролике». «Рад встрече!» — высокомерно буркнул Ронни, взмахнув рукой, на которой отчетливо виднелся какой-то навороченный пристенек. «Типа тех, которым щеголяют зазнайки, окончившие Гарварды да Ели». а также мистер Питер Шелдон, который любезно согласился сегодня представлять мои законные интересы». «Очень приятно». «Мистер Томас Снаудерс является начальником департамента по персоналу, а Ричард Найт – первый вице-президент и мой непосредственный начальник. И с этого момента я передаю слово мистеру Шелдону. Господа, мы вынуждены в срочном порядке уведомить вас о том, что, начиная с сегодняшнего дня, моя клиентка, мисс Брукс, не может более ни исполнять обязанности персонального ассистента мистера Найта, ни вообще занимать какую-либо должность вашей компании», — начал своим монотонно-въедливым голосом Шелдон. «Иными словами, мисс Брукс увольняется немедленно, при этом никакие санкции к ней применены быть не могут, ибо делает она это исключительно во избежание наступления ситуации, которую иначе, чем конфликт интересов, невозможно будет классифицировать. Могу я, попросить более детально объяснить этот момент?» На удивление спокойно спросил шеф Кэти, бросив какой-то странный взгляд на своего сотрудника, неловко заерзавшего на стуле. «Разумеется, именно для этого мы и здесь. Все дело в том, что, как уже было упомянуто, Кэтрин является невестой мистера Ронана Салливана, о чем она известила на этой неделе своего непосредственного начальника мистера Найта, не так ли, Кэтрин?» «Все именно так, я поделилась своей радостью с мистером Найтом в этот понедельник», — подтвердила Кэтрин. «После чего Кэтрин было поручено провести предварительные переговоры о съемках рекламного ролика с мистером Салливаном, все верно?» На этот раз адвокат адресовал свой вопрос не Кэти, а ее бывшему боссу, на что тот лишь пожал плечами и ответил: «Ну, глупо было бы упускать шанс продвинуть нашу продукцию рекламой с участием раскрученного медийного лица». «Да, так и было». «Совершенно согласен с вами, сэр, бизнес есть бизнес, надо, что называется, держать нос по ветру. При этом задание мисс Брукс выполнила, договорившись с продюсером о возможных сроках и съемочном графике». «Подтверждаю, мисс Брукс была очень красноречива, ратуя за компанию, в которой она работала. Похвальная лояльность, должен заметить, редко нынче встречается у простых сотрудников», — покивал Лоуренс, сложив бровки домиком со скорбным видом. «Я даже написал сценарий и готов был на первой же встрече показать отснятый черновой материал». Ронни похлопал по лежавшей перед ним папке. На этом месте у этого, как его там, Найта, загорелись глаза, и он даже подался вперед, как охотничья собака, взявшая след. «Ну, даже если по каким-то независящим от обеих сторон причинам мисс Брукс увольняется, это никак не помешает нам продолжить плодотворное сотрудничество в сфере рекламы», — впился он глазами в папку Лоренса. «Увы, мы подобрались к самому главному. К сожалению, мы обязаны проинформировать вас о том, что не только мисс Брукс покидает вашу, безусловно, замечательную компанию, но и мистер Салливан, несмотря на ранние устные договоренности, никак не может стать рекламным лицом Nelson & Sons». «Почему?» «Ох, и вытянулась смазливая морда хлыща. Что такое, облом-облом?» «Потому что буквально сегодня утром нами были получены официальные результаты теста ДНК этого молодого джентльмена. Как оказалось, он является единственным внуком господина Адама Райда, владельца компании Райт энд Лайт». И тут оба наших визави изменились в лице. Только что изображавшие лишь вежливый интерес, они смешно выпучили глаза и зазирались, будто в поисках кого-то, кто даст им следующую команду. «И я безмерно рад, что все эти детали и нюансы стали известны до того, как произошло непоправимое», — вступил я. «Даже мне, человеку далекому от бизнеса, известно давнишнее противостояние компании деда и вашей. Вы только представьте, какой скандал мог бы случиться, если бы я, точная копия Адама Райда в молодости, принялся рекламировать ваши, товары. Да деда бы удар хватил, еще один, которого он бы не пережил. Хотя именно такой результат был бы идеальным для вашего самого главного гуся, того самого Нельсона, верно? Или, вернее сказать, не гуся, а стервятника. И какой урон репутации мисс Брукс как профессионала высокой квалификации мог быть нанесен, если бы кто-либо из поспешивших сделать неправильные выводы решил, что Кэтрин могла действовать в интересах своего будущего родственника Адама Райда, будучи правой рукой первого вице-президента компании Нельсон энд Санс, доверительно склонился в сторону ее бывшего босса Ронни. «В общем, от имени мисс Брукс и по поручению мистера Салливана я готов предоставить вам все официальные бумаги, свидетельствующие, что мисс Брукс, еще являясь сотрудницей Нельсон энд Санс, незамедлительно предприняла все разумные и посильные действия, чтобы избежать конфликта интересов. Как вы понимаете, нахождение Кэтрин в стенах вашего офиса более не является желательным в первую очередь для нее. В случае необходимости предоставления в суде записи данного разговора, мы готовы будем обменяться с вами копиями нашей, которую мы, разумеется, тоже вели. Но, надеюсь, до суда дело не дойдет, и этот вопрос мы урегулируем на взаимовыгодной основе. На этом, джентльмены, мы прощаемся. Всего доброго». «Ну что, съели?» Едва сумев скрыть довольную улыбку, я сгробастал Кэтрин за талию и развернул на выход. «Все, до свидос, мы домой». Но уйти с миром нам не удалось. Уже на парковке, когда мы вывалились из офиса, в котором мне было тесно и душно, отцарившей там странной атмосферы скованности, прямо перед нами притормозил шикарный лимузин, и из его недр вывалился невысокий худощавый старик с перекошенным от гнева лицом. Потрясая сжатыми кулаками, он набросился на нас с Кэти, вопя что-то несуразное. «Дрянь, мерзавка, шлюха! Ты должна была стать моей, но ты выбрала этого деревенского увольня! Ты отказала мне, но при этом с радостью отдалась ему, ему! Этому ничтожеству, которого за душой не было ни цента, и я так радовался, когда тебя выслали из страны! И он тоже остался с носом, потому что я оказался умнее и подстроился так, чтобы вы никогда больше не встретились». «Мдя, прав оказался дедуля. Под лицом оказался его детский дружбан. К тому же, похоже, у этого стервятника подвинулась крыша, и он путает прошлое с настоящим. Он глаза какие дикие колошматит всего от застарелой злобы. Это же сколько лет в себе проносил, но так за всю жизнь и не попустила, раз настолько переклинило, что все попуталось в мозгах. Но как бы там ни было, старость, даже такую, мои па научили меня уважать. Поэтому я просто задвинул Кэти за спину и попытался его утихомирить. «Слышь, отец, ты верно попутал нас с кем-то? Никто никуда никого не высылал. А на свою невесту я никому не позволю кричать, даже очень пожилому человеку». Но старик, с трудом сфокусировав взгляд на мне, зашелся в еще большей истерике. «Ты был мне другом, Адам, а ты меня предал! И я не жалею, что я отомстил тебе, о да!» Засмеялся безумным хриплым смехом этот припадочный. «Я лишил тебя твоего будущего! Ты думал, твой Артур случайно познакомился с теми отморозками? Просто попал в дурную компанию, это все сделал я, это я постарался, я, все я! Ты посмел встать на моем пути дважды. Сперва ты отнял у меня женщину, а потом всю жизнь пытался отнять мой бизнес. Поэтому я забрал у тебя то, ради чего стоит жить твоих потомков. И ты сдохнешь, зная, что после твоей смерти я уничтожу и растопчу единственное, что оставалось тебе дорого, твою драгоценную компанию». «Стоп, снято! Прекрасный ракурс, прекрасный дубль, можно не переснимать!» Будничным тоном возвестил Ронни и пощелкал пальцами перед глазами безумного детка. «Большое спасибо, сэр, прекрасно отыграна сцена. Публике очень понравится». Вокруг поднялась адская суета, а я на пару секунд завис, оглушенный услышанным. «Это правда? Все, что вывалил сейчас этот явно сбрендивший от старости и бесконечной ненависти с завистью дед?» Но Кэтрин потянула меня за рукав, расшевеливая, и насильно почти запихнула в свое ведерко с мотором, стартанув с парковки ракеты, оставляя разбираться дальше демона Ронни, что, как всегда, воспользовался возможностью любое происшествие повернуть в нашу пользу. «То есть сейчас я видел человека, из-за которого моя жизнь такая, какой была», — пробурчал себе под нос. «Наплюй, не нужно думать об этом, Рон». Притормозив на светофоре, Кэти схватила меня за руку своими и поцеловала в центр ладони. «Он же явно окончательно рехнулся. прожив своей злости и чувстве вины всю жизнь, да и вообще мог солгать. Тш, обхватив ее затылок свободной рукой, я притянул ее лицо к себе. «Ни о чем я не жалею, детка. Вот теперь у меня есть все, а прошлое прошлому». И поцеловал ее, как и хотел все это время в офисе, и буду хотеть всегда. И делал это, пока нам не стали отчаянно сигналить со всех сторон вечно спешащие куда-то люди, которым дела нет до чужого счастья. Да и плевать. В моей жизни есть достаточно тех, для кого я важен. Полный комплект теперь.